говори, что сердцу больно от ран чужих, что слезы катятся невольно. Из глаз твоих будь молчалива, как могилы, то не страдай из-за невинных Бога силы. Не призывай твоей души святые звуки, твой детский бред перетолкует все от скуки. Безбожный свет твоей души святые звуки, твой детский бред толкует все от скуки. Безбожный свет